Глава 10. Мария. Когда дверь за Гранитовым закрывается, в зале ресепшена воцаряется гробовая тишина. Чувствую, как к щекам приливает кровь, жарко и неуютно. Стараюсь не смотреть на коллег, но даже не поднимая головы, ощущаю на себе десятки удивленных взглядов. Воздух словно сгущается, и я нервно поправляю волосы, пытаясь хоть как-то привести мысли в порядок. «Маша, значит, это все серьезно?» Тихо шепчет Ира, моя напарница на ресепшене. «Да», — с трудом выдыхаю я. «Видимо, да». Не думала я, что мне будет так нелегко. Вокруг слышится тихий шепот, кто-то хихикает в углу. Теперь я для них экзотическая зверушка, диковинная игрушка генерального директора. И хотя наши отношения с Эдвардом Максимовичем всего лишь фикция, никто об этом не знает. Пытаюсь сосредоточиться на работе, открываю таблицу записей, проверяю график клиентов. Но стоило мне начать успокаиваться, как передо мной возникает раздраженный мужчина лет 45. Он нервно машет карточкой абонемента. «Что за бардак у вас творится? Почему мой абонемент не проходит?» «Минутку, сейчас проверю», — стараюсь я говорить спокойно, хотя руки слегка дрожат. «Я уже 5 минут тут стою! Это что за сервис такой?» Его голос повышается, привлекая внимание всех вокруг. От стыда и растерянности щеки снова горят. Я пытаюсь разобраться в системе, но тут же рядом возникает Кристина, управляющая фитнес-центром. Обычно она только и ждет повода придраться к моей работе. Но сейчас ее лицо сияет неестественной улыбкой. «Мария, иди отдохни немного. Я сама разберусь с этим недоразумением». Ее тон настолько услужливый, что я теряюсь еще больше. Она никогда так со мной не говорила. «Но я...» «Никаких «но»!» Кристина чуть ли не силой отодвигает меня от стойки. «Иди, выполняй мое распоряжение». Растерянно отступаю назад, чувствую себя совершенно глупо и неловко. В этот момент дверь снова распахивается, и появляется он, Эдвард Максимович Гранитов, собственной персоной. Высокий, уверенный в себе, в идеально сидящем темном костюме. Все взгляды мгновенно устремляются на него. «Мария, идем», — произносит он твердо и спокойно. «Надеюсь, вы не против, если я похищу свою невесту на некоторое время?» Обращается он к моим коллегам. Я открываю рот, чтобы возразить, но слова застревают в горле. «Конечно, конечно», — суетится рядом Кристина. «Мария может быть свободна до конца дня. Я сама заменю ее на ресепшене». Гранитов удовлетворенно кивает и предлагает мне руку. Я нерешительно беру его под локоть и следую за ним к выходу под изумленные взгляды коллег и клиентов. «Но куда мы?» — начинаю я тихо. «На шопинг, Мария. Тебе нужно выглядеть соответствующе твоему новому статусу». Я пытаюсь протестовать. «Эдвард Максимович, это совсем ни к чему. Он смотрит на меня строго и мягко одновременно». «Это часть нашего плана. Моя невеста должна носить только лучшее, а не тот ширпотреб, что имеется в твоем гардеробе». Спустя полчаса мы уже заходим в один из самых дорогих бутиков города. Огромные витрины сверкают огнями и манят роскошными платьями, сумками и обувью известных брендов. Я чувствую себя чужой в этом мире блеска и богатства. Консультанты мгновенно окружают нас вниманием. Передо мной раскладывают платья из шелка и бархата, костюмы от дорогих брендов, туфли, босоножки и сумки. Голова идет кругом от этих названий и ценников с множеством нулей. Эдвард Максимович спокойно сидит в кресле у примерочной и внимательно смотрит на каждое платье, которое я примеряю. Он одобрительно кивает на элегантное темно-синее платье с открытой спиной и длинным разрезом на ноге. «Берем это обязательно». Я пытаюсь возражать. Оно стоит целое состояние. «Мария, перестань думать о деньгах. Сейчас это моя забота». Он выбирает еще несколько нарядов. Строгий брючный костюм цвета слоновой кости, коктейльное платье нежно-розового оттенка и элегантное пальто из мягчайшей шерсти карамельного цвета. Когда продавцы приносят обувь и аксессуары, я уже перестаю сопротивляться. Просто позволяю себе окунуться в это странное чувство роскоши и заботы, хотя внутри все еще борюсь с чувством неловкости. Эдвард Максимович внимательно рассматривает меня в зеркале и впервые улыбается искренне. «Тебе идет все это гораздо больше, чем ты думаешь». Я краснею и отвожу глаза. «Спасибо». В конце концов, мы покидаем бутик с огромным количеством пакетов и коробок. Эдвард Максимович аккуратно помогает мне сесть в машину и садиться рядом. «Теперь ты выглядишь именно так, как должна выглядеть моя невеста», — произносит он тихо. Я смотрю на него сбоку и вдруг ловлю себя на мысли, что это все слишком похоже на реальность. Слишком красиво для простой игры. К хорошему быстро привыкаешь. Как бы мне не привыкнуть. И от этой мысли внутри становится все тревожнее. Но на этом наш шопинг не заканчивается. Эдвард Максимович останавливается у известного ювелирного бутика. «А здесь нам что надо?» – пугаюсь я. Эдвард Максимович смотрит на меня снисходительно. «Было бы странно, если бы я сделал тебе предложение и не подарил кольца, верно?» Я сглатываю и киваю. Все становится слишком уж реально. Все заходит очень далеко. «Пошли, выберем тебе кольцо и побрякушки». Небрежно кивает на бутик «Генеральный». Двери открываются перед нами автоматически, и я оказываюсь в совершенно другом мире. Мире роскоши, блеска и изысканной красоты. Ювелирный бутик похож на дворец из сказки. Сверкающие витрины, мягкий свет, отражающийся в идеально отполированных зеркалах, ковры с высоким ворсом, поглощающим звук шагов. В воздухе пахнет дорогими духами и свежими цветами, стоящими в хрустальных вазах. К нам мгновенно подлетают консультанты. Две девушки и мужчина средних лет, одетые безупречно и элегантно. Их улыбки ослепительны, а глаза полны почтения и готовности исполнить любое желание богатого клиента. «Добрый день, Эдвард Максимович. Рады снова видеть вас в нашем бутике. Чем можем помочь сегодня?» произносит старший консультант с легким поклоном. Эдвард Максимович уверенно кивает в мою сторону. «Нам нужно обручальное кольцо для моей невесты. Что-нибудь особенное, изящное, но достойное ее статуса». Мужчина-консультант, понимающе улыбается и ведет нас к витрине с кольцом. Я смотрю на сверкающие украшения и чувствую, как сердце начинает бешено биться от волнения. Каждое кольцо здесь – произведение искусства. Платина, белое золото, бриллианты всех размеров и оттенков. Я боюсь даже дышать рядом с этим великолепием. «Посмотрите, вот это кольцо!» Консультант аккуратно достает бархатную коробочку и открывает ее перед нами. «Это эксклюзивная модель, выполненная вручную одним из лучших мастеров Европы. Я завороженно смотрю на тонкое кольцо из белого золота с крупным центральным бриллиантом идеальной огранки и россыпью белких камней по окружности. Оно словно живое, сверкает и переливается всеми цветами при малейшем движении. «Примерь его, Мария», — приказывает Эдвард Максимович. Я осторожно беру кольцо, чувствуя холодок металла и тяжесть драгоценного камня. Оно идеально садится на мой палец, словно сделано специально для меня. Но когда я случайно замечаю ценник, сердце пропускает удар. Сумма астрономическая, больше моего годового заработка в несколько раз. Я тянусь к Эдварду Максимовичу и тихо шепчу ему на ухо. «Я боюсь носить такое дорогое кольцо. А вдруг потеряю?» Он слегка улыбается уголком губ и отвечает так же тихо. «Мария, не переживай. Это кольцо теперь твое. Потеряешь, не страшно. Но носить ты его должна постоянно, чтобы ни у кого не возникло сомнений в наших отношениях». Я растерянно киваю, хотя внутри все еще трясусь от осознания цены этого маленького украшения. «Отлично. Это кольцо берем», — уверенно произносит Гранитов консультанту. «Теперь подберите серьги, браслеты, цепочки и колье для разных выходов в свет. Моя невеста должна выглядеть безупречно». Консультанты оживляются еще сильнее и начинают приносить украшения одно роскошнее другого. Я чувствую себя словно во сне. Передо мной раскрывают бархатные футляры с серьгами, каплями из бриллиантов и сапфиров глубокого синего цвета, тонкие цепочки с кулонами изумрудного оттенка, браслеты из платины с бриллиантовой россыпью, колье с крупными рубинами и жемчужинами идеальной формы. Я зачарована блеском драгоценных камней, их холодной красотой и совершенством линий. Но каждый раз взгляд невольно падает на ценники. От этих сумм кружится голова и холодеют пальцы рук. Эдвард Максимович спокойно отбирает для меня украшения одно за другим, не обращая внимания на цены. Он лишь иногда спрашивает мое мнение, внимательно изучая мое лицо и реакцию. Когда, наконец, покупки завершены и консультанты начинают упаковывать выбранные украшения в фирменные коробочки, я собираюсь с духом и тихо говорю генеральному. «Эдвард Максимович, я буду носить все это только при выходе в свет рядом с вами. А когда весь этот фарс закончится, Я верну все обратно. Он удивленно смотрит на меня несколько секунд. В его глазах мелькает искреннее недоумение. Видимо, он привык к тому, что женщины рядом с ним всегда стремились извлечь выгоду из его богатства. И моя честность кажется ему необычной. Но он быстро скрывает свое удивление за привычной маской спокойствия и невозмутимости. «Как пожелаешь, Мария. Главное сейчас — создать нужное впечатление для окружающих». Я облегченно вздыхаю и отворачиваюсь к витрине, пытаясь скрыть свое смятение от него самого. А внутри меня бушует целый ураган чувств. Страх перед всем этим великолепием, восторг от красоты драгоценностей и странное ощущение тепла от того взгляда, которым он только что одарил меня. Взгляда удивления и уважения одновременно.